Игорь Ковалев очень любил свою жену, а вот тещу просто ненавидел. Было бы легче, если бы он мог открыто выражать свои эмоции относительно еще совсем не старой женщины. Только благодаря усилиям жены он тщательно скрывал свое негативное отношение. Теща, казалось, знает все. Как обставлять квартиру, его квартиру, как готовить блины, как вбить в стену гвоздь и как лучше колоть дрова. Последнего Игорь совершенно не понимал, зачем в квартире, где центральное отопление, ему приобретать навык колки дров. Он слушал эти бредни и терпел. Терпел, когда она заставляла дочь перестирывать кухонные полотенца. Терпел, когда трясла перед его носом носками, которые выудила из-под кровати. Но почти лопался, сдерживая негодование от поучений, на какой луне и в какой позе желательно зачать ребенка. Ковалев выскакивал в другую комнату, увлекая за собой жену, плотно закрывал дверь и неистово шептал, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Объясни своей матери, что интимная сторона нашей жизни ее совершенно не касается. Мало того, что мы выслушиваем нотации с утра до вечера, она умудряется залезть к нам в койку. Еще бы свечку приготовила». «Ну, успокойся. Между прочим, это не только моя мать. Она твоя теща. Такая должность не дает ей права вмешиваться в нашу личную жизнь. Скоро начнет учить меня, как ловить преступников. Ты же сам помнишь, что мама не была такой. Она изменилась после смерти отчима, несчастная одинокая женщина. И в нас она нашла предмет для воспитания». Игорь постепенно успокаивался. «Хорошо, хоть рядом не живет. Когда теща уезжает?» «Ну, как тебе не стыдно?» — отчитывала жена, а в глазах плясали смешинки. «Билет на поезд через 2 дня». «Вот и прекрасно! На эти дни я выпишу дежурство. Больше толку будет и нервы целее. А ты своди ее в зоопарк. Пусть посмотрит, как живут ее родственницы, змеи». Сейчас, занимаясь расследованием Немоляевой Александры Федоровны, он не торопился домой, как раньше, и после ночного дежурства, предупредив жену, остался на работе. Утром вся семья оказалась в сборе. Дети лениво размазывали кашу по тарелкам, а отец выглядел встревоженным. Ковалев отозвал его в сторону и сообщил о смерти жены. Немоляев прижал руки к груди и с немым отчаянием в глазах повернулся в сторону кухни. Дети, ничего не подозревая, ели кашу, пили молоко и, озираясь с любопытством, рассматривали посторонних. Старшая девочка, словно что-то почувствовав, подскочила к отцу. Он прижал ее голову к себе и что-то прошептал. Она долго не поворачивалась, и только часто вздрагивающие худенькие плечи говорили о неимоверном детском горе. Пожилая женщина-психолог мягко оторвала Лену от отца и отвела в другую комнату. Муж оказался совершенно не в курсе происходящего. Он не так давно устроился на работу сторожем на небольшой завод по переработке молока. Оттуда и продуктом кормил семью, плюс к зарплате. На службу отправился пешком после 4 часов. В этот момент жена с детьми находилась дома. Вернулся утром, но Александры Федоровны не застал. Время было раннее, и бить во все колокола решил позже. Волновался? Конечно. Такого никогда не бывало, чтобы жена оставила детей одних на всю ночь. Бывало, бухнет, но ночевала всегда в своей постели. В присутствии психолога и отца допросили детей убитой. Младшие совершенно ничего толком рассказать не могли, лишь хлопали испуганно глазами. А вот старшая Лена задумалась на несколько секунд, вспоминая последний вечер. Ковалев задавал вопросы, а девочка отвечала, глядя на женщину, словно исключительно в ней видела защиту от того горя, которое навалилось на острые детские плечи. «Кто маму позвал? Я не слышала. Укладывала младших спать. Когда вышла из спальни, она уже обувалась». Лицо девочки исказило гримаса, слезы набухли в глазах. Психолог обняла ее и погладила по голове. Лена глубоко вздохнула, натянула рукав кофточки на кулачок и вытерла слезы. На самом деле Она не совсем понимала, что происходит. Ясно одно – мама больше не вернется. Но что такое смерть, до нее не доходило. Она подняла глаза и продолжила рассказ, адресованный только доброй женщине-психологу. Мама крикнула, что скоро вернется, а мы, чтобы спать, ложились. А днем она приносила какие-нибудь сладости. Да, целый кулек с конфетами, яблоки и ананас. Мы ананас ни разу не ели. Мама сказала, что утром дождемся папку и вместе кушать будем. Скажи, а мама рассказывала, в каком магазине купила, кого встретила? Про магазин не знаю. Сказала, что дядя Вова Македонов передал. А ты знаешь дядю Вову? Конечно. Девочка тряхнула хвостиками. Они жили в квартире напротив, с тетей Томой, но я его давно не видела. Вы конфеты уже съели? Ковалев улыбнулся своему вопросу. Лена кивнула и быстро добавила. Но ананас мы не тронули, папу ждали. Кулечек из-под конфет выбросили? Кажется, в помойном ведре, если папа не вынес пакет. Ковалев вернулся к отцу, а тот отрицательно замотал головой. Пакет нашелся быстро, а там и чек. Из универсама «Привет». «Прекрасно!» — воскликнул Ковалев. «В каждом уважающем себя магазине самообслуживания есть видеонаблюдение. Может, нам повезет, и мы сможем увидеть встречу убийцы и жертвы». Он дал задание оперативникам, а сам отправился к незадачливому соседу, который приобрел квартиру с довеском. Тот повторил слово в слово, что уже с возмущением высказывал Вильницкому. Ни с кем из жителей подъезда дома, улицы и этого района он не дружил и не собирался. Все равно скоро дом под снос. Да и с кем тут дружить? Одни отбросы и алкоголики. Ковалев незаметно смерил взглядом мужика и подумал, что он-то тоже недалеко ушел. Дом довоенной постройки имел два этажа и два подъезда, покосился и давно просился под снос. Проживали здесь люди малообеспеченные, пожилые или скатившиеся от выпивки или наркотиков. Все друг друга и про друг друга знали. Это тебе не элитная новостройка с подземным гаражом и замками на каждой двери, как в бомбоубежище. Никто ничего не видел, да и лучшего свидетеля, чем молодой полицейский, представить невозможно. Но как он так подставился? Хотя понятно, в лабиринтах заброшенных гаражей и стаек заблудиться, особенно в темноте, несложно. Района парень совсем не знал, вот и попал в ловушку. Убийца выскочил из детского домика за несколько секунд до того, как туда сунулся Вильницкий. Полицейский даже при скудном свете определил, что женщина находится в агонии на пороге смерти. Убийца хотел скрыться незаметно, да только попал в полосу света от фонаря над подъездом. Поэтому его заметил Валерий и пустился в погоню. Душегуб прекрасно знал местность. Он легко завел Валеру в тупик, тюкнул по голове и скрылся. Думать, что это сделал труп, то есть Македонов Владимир, смешно и безосновательно. Немоляева что-то перепутала или придумала намеренно. Вот в этом придется разобраться. Ковалев еще раз при свете дня осмотрел место преступления, но, как и ночью, понял, что ничего нового не обнаружит. На всякий случай прошел по лабиринту разрушенных стаек и кирпичных гаражей, как раз тем путем, которым Вильницкого водил преступник. Остановился в тупике и задумался. Кому нужно убивать безвредную женщину? По рассказам соседей, с мужем поженились, как только закончили школу. Сначала жили неплохо, рожали детей, имели огородик недалеко от дома и мотоцикл с люлькой. Немоляев возил семью летом в лес по ягоды, осенью по грибы. Так бы и жили. Получили новую квартиру, переехали в другой район, со временем состарились и превратились в бабку с дедом. Только скоро постареть помог. Алкоголь. На картонной фабрике, где работал кормилец, случилось сокращение, а вскоре ее и вовсе закрыли. Жили на то, что муж получал с биржи, Да и за детей кое-какие копейки перепадали. Немоляева женщина не ленивая, всегда на помощь приходила, если, например, кому грядки прополоть, квартиру прибрать или окна вымыть. Денег не брала, родилась в советские времена, поэтому считала, что друзьям и соседям надо помогать на альтруистической основе. Зато если приглашали за стол, не отказывалась. Постоянную работу не искала, на кого детей оставить. Игорь остановился, еще раз окинул взглядом двор и мысленно обратился к погибшей. «Да, Александра Федоровна Немоляева, кому же ты помешала, чтобы вот так жестоко лишить тебя жизни? А ведь знала убийцу, на улицу пошла, в домик тоже добровольно протиснулась, никто силком не пихал. На дверном проеме даже ниточка от одежды не зацепилась. Орудия убийства не нашлось, хоть перерыли всю округу». Мысли прервал телефонный звонок. «Слушаю», — ответил полицейский, не глядя на номер. «Привет, Хлебников беспокоит». «Игорь, не знаю, как тебе это поможет. У самого голова кругом идет. Что-то случилось?» Звонил офицер полиции из Турции, некий Исан. Он проводил процедуру опознания погибшего археолога. Только сейчас выяснилось, есть подозрение, что тело не принадлежит Македонову. Совсем ничего не понимаю. Как это? Свидетели опознали или нет? Дело в том, что парень упал со скалы, лицо было сильно изуродовано, но при нем нашлись вещи Владимира, часы, крестик и еще что-то там. Коллеги из археологической экспедиции на чистом глазу подтвердили, что это их товарищ. А вот когда мачеха прилетела забирать тело, один парень заглянул в морг, вроде попрощаться с приятелем. И во время того, как его одевали, обратил внимание на руки. Тут его посетили смутные сомнения. Он не стал ими ни с кем делиться. Хлебников матюгнулся. И ведь момент выбрал, зараза, после того, как тело похоронили. Этот коллега, мать его, решил посвятить в свои колебания турецкого сыщика. Турки не догадались снять отпечатки пальцев с покойника, с его личных вещей и сравнить. Не делай турецких коллег совсем идиотами. Македонов снимал квартиру с приятелем. Тот за несколько часов до гибели друга улетел в Будапешт. Он венгр. Поэтому долго не сообщали в Москву о смерти русского. Ждали, когда вернется этот товарищ. Отпечатки надо было с чем-то сравнивать. И где этот венгр? Так и не вернулся. Турки навели справки. Парень точно вылетел в Будапешт, но назад не торопится. Вроде какой-то родственник при смерти. Я что-то не догоняю. Что нам делать с этой информацией? Гроб раскапывать? На каком основании? Мачеха привезла пасынка, похоронила, ни к кому претензий не имеет. Заявление о возбуждении дела писать тоже не собирается. Я что думаю, а ведь Немоляева не врала. Она впрямь видела Македонова живым и здоровым. Не обязательно ее смерть как-то связана с ожившим покойником. Но что-то тут нечисто. Я понял. Наведаюсь к Тамаре Алексеевне Македоновой и прощупаю, что почем. Игорь потер подбородок. Послушай, Михаил, а если наши подозрения не беспочвенны, что делать в этом случае? Мы даже генетическую экспертизу не сможем провести, потому что нет сравнительного материала. Этот археолог – сирота и имел только мачеху. Раскапывать еще и труп его отца? У тебя появится на это основание в том случае, если на руках будут неоспоримые улики именно на Македонова, иначе прокурор не даст разрешения на эксгумацию двух трупов. Хлебников спохватился. Короче, я прокукарекал, а там хоть не расцветай. Мое дело тебе передать. Твое дело искать своего преступника, мое – моего. Понадобится помощь – обращайся. Номер телефона турка оставлю в дежурной части. Московское время такое же, как и в Анталии, так что можешь позвонить в рабочее время. Да, его имя Эрин Исан. В первые секунды после разговора Ковалев растерялся. Он не знал, за что схватиться и куда бежать. Игорь сел в машину и достал показания Вильницкого. Найдя новый адрес Македоновых, настроил навигатор и выехал со двора. Да, надо иметь хороший доход, чтобы переехать из заваленного барака в такие роскошные апартаменты, хмыкнул про себя Ковалев, окидывая взглядом элитный дом. Он показал охраннику курочки и проехал во двор, когда тот поднял шлагбаум. Надо будет навести справки, откуда у пенсионерки столько денег. Может, в лотерею выиграла? Он долго звонил и стучал. Наконец, замки щелкнули. Запоры разъехались, и в узком проеме, который сдерживала дверная цепочка, Ковалев увидел подростка. «Я из полиции», — следователь по привычке показал удостоверение. «Есть дома кто-то из взрослых?» «Мама спит». Игорь глянул на часы. 2 часа дня. Не совсем привычное время для сна, но если только для детского сада. Из глубины квартиры раздался голос, который показался очень знакомым. «Кто там, Вадик?» «Это из полиции». Мальчик так и стоял в проеме, не зная, что предпринять. То ли захлопнуть перед блюстителем порядка дверь, то ли пустить в квартиру. «Ты поговоришь?» «Да, минуту, иду». Тут же появилась женщина в длинном шелковом халате кирпичного цвета и с любопытством вскинула брови. «Чем могу быть полезна?» Ковалев просто ошалел. Он не ожидал увидеть перед собой звезду, богиню, в домашнем халате, тапочках и с растрепанными волосами. Сыщик даже попятился. «Вы извините, что потревожил ваш отдых. Я каждое утро собираюсь с вами на работу, пью кофе и даже разговариваю». Он во все глаза смотрел на телеведущую «Доброго утра». «Моя жена вас обожает». «Не извиняйтесь». Женщина улыбнулась и сняла цепочку. «Вы же не знали? После утреннего эфира мне обязательно надо немного поспать, иначе до вечера не дотяну». «Так какое дело вас привело?» «Здесь, по моим сведениям, проживает Македонова Тамара Алексеевна». «Да, кажется, так звали прежнюю хозяйку. Мы переехали несколько дней тому назад. Знаете, куда девались прежние жильцы?» «Понятия не имею. Я даже не видела ее никогда». «Я так понимаю, вы эту квартиру купили?» Женщина кивнула. «Сделку как оформляли?» «Через агентство. У них на руках были все документы, доверенности. Мой юрист проверял. Сами знаете, сейчас можно нарваться на мошенников, и деньги потеряешь, и жилья не будет». «От прежних жильцов остались какие-нибудь вещи? Может, старые фотографии?» «Нет, комнаты были совершенно пустыми, словно после сдачи дома строителями». «Как вы передавали деньги? Наличными или переводили на карту?» «Всю сумму в присутствии юристов и свидетелей я передала представителю организации, которая выставила на продажу жилье». «Надо же! И в жизни, — говорит, — как по-писанному!» Мелькнуло в голове следователя, а вслух он спросил. «Вы можете дать адрес агентства недвижимости?» «Без проблем». Она удалилась в комнату и через 3 секунды вернулась, зажав безымянным и указательным пальцами визитную карточку. «Называется проперти». «Совсем с ума сошли, как будто русских слов нет». Ковалев пожелал творческих успехов и, не дожидаясь лифта, направился вниз. Потом, словно вспомнив что-то, вернулся на площадку. Он прошелся по другим квартирам, выясняя, знает ли кто-нибудь, где нашла новое пристанище их бывшая соседка Тамара Алексеевна. Ничего не узнал, лишь одно, ни с кем женщина дружбу не водила, сама в гости не напрашивалась и к себе не приглашала, даже за солью не забегала. Видно, эта добавка к блюдам имелась у нее в избытке. Офис агентства недвижимости под названием «Проперти» находился на оживленной улице недалеко от крупного торгового центра «Вселенная». Ковалев помнил из уроков английского языка, что «проперти» переводится как именно «недвижимость», то есть «масло масляное». «Добрый день!» Ковалев привычным жестом достал удостоверение и продемонстрировал присутствующим. Две девушки и пожилой мужчина рассеянно кивнули, не обращая особого внимания на представителей власти, и снова углубились в свои дела. Могу я увидеть руководителя организации?» Кто-то сзади тронул его за локоть. Игорь обернулся и увидел перед собой высокую, красивую женщину. Она жестом указала вглубь коридора. «Пойдемте в мой кабинет. Что вас интересует?» Она прикрыла за собой дверь, указала на мягкое кожаное кресло, а сама села напротив. «Скажите, кто оформлял сделку с продажей квартиры некой Македоновой Тамары Алексеевны?» «Этой недвижимостью занималась я лично». Женщина вскинула брови. «А в чем проблема? Сделка прошла в рамках закона. Квартиру приобрела знаменитая телеведущая. Жилье долго находилось в продаже?» «Совсем нет. Македонова выставила очень даже приемлемую цену. Хотела продать как можно быстрее. Соответственно, покупатель нашелся буквально через несколько дней». «Почему она торопилась?» «Мы не интересуемся причинами. Возможно, хотела перебраться в другое место, где дешевле. Содержать элитную квартиру довольно дорого. Плата за гараж, за охрану, общедомовые расходы. Например, прачечная на нулевом этаже и тренажерный зал. Кто-то был зарегистрирован в квартире?» «Нет, я сама удивилась тому, что женщина проживала, а прописки по месту жительства не имела. И вообще, квартира легкая. По документам одна владелица, родственников нет, делиться не с кем». «Каким образом Македонова получила расчет?» «Я получила наличные, забрала свой процент от сделки, остальные перевела на счет Македоновой в банке Адмиралтейский». «Сколько раз вы с ней встречались?» «Дайте вспомнить. Кажется, всего два. Сначала она пришла, мы обговорили условия сделки, потом осмотрели квартиру. На другой день она зашла, подписала все документы, и все, больше я ее не видела. Внутри находились какие-нибудь вещи, мебель, может, коробки?» «Квартира была абсолютно пустая и чисто вымытая. Хозяйка сказала, что все перевезла». «Вы не спросили, куда?» «Я же вам говорила, мы не задаем таких вопросов». Ковалев поднялся. «Это Македонова ускользала от него, как скользкая речная рыба». «Да, хотел вас спросить, почему именно проперти, а не избушка, например?» «Или Лубянка», — усмехнулась красивая женщина, показывая идеальные зубы. «Вы знаете, откуда взялось название?» Игорь отрицательно качнул головой. «На площади, где находится всем известное заведение, в 15-16 веках велась торговля деревом для строительства домов. Сюда переселялись жители из Великого Новгорода и Пскова. Так вот, новгородцы принесли с собой название улицы из своего города – Лубеница, которая в Москве стала называться по характерной московской разговорной модели – Лубянка». «Если взять такое название, боюсь, к вам мало кто отважится обратиться». «Вот именно. Вы хорошо знаете историю города?» «Обязаны. Мы же занимаемся недвижимостью. Не хотелось бы, чтобы про нас думали, как о примитивных купи-продай». Ковалев вышел на улицу и глубоким вздохом заполнил легкие свежим воздухом. Он устал за эти дни. Хотелось горячего борща, теплого душа, уютной постели. Теща уезжает завтра в обед. Придется отвезти даму на вокзал. Жена просила. А может, плюнуть на все и поехать домой, отключиться от гундосового голоса тещи, принять душ, плотно поесть и бухнуться спать. Игорь отогнал манящие мысли, повернулся и направился в трактир, который заприметил по пути в агентство. Он заказал рассольник с куриными и гусиными потрошками, как любил Глеб Жеглов, и холодец с хреном. К таким блюдам просилась водочка холодная, тягучая, всего граммов 50. Ковалев отогнал соблазн, развезет с устатку, да и за руль садится. За приемом пищи следователь совсем забыл о деле, которым занимался последние 30 часов. А когда официант убрал тарелки, Игорь сытно икнул и подумал, куда двигаться дальше. Поиски Македоновой решил отложить, а пока дождаться, что скажут эксперты об оружии и манере убийства, Может, появятся новости у ребят, которые отправились в универсам «Привет». Есть надежда на камеры видеонаблюдения в торговых секциях. Он заплатил по счету и вышел на улицу, ни капли не сомневаясь, что лучше всего вернуться на работу.